Я снова с тобою в ссоре, но гордость моя не позволит первым к тебе подойти. Прости. И мне будет очень сложно, пойми, почти невозможно первым тебе сказать. Прости. Мой номер 1703. Мой номер 1703. Ну что тебе стоит, скорее его набери. Мой номер 1703. Мой номер 1703. Ну что тебе стоит, скорее его набери. Но мой телефон молчит, как будто его не тревожит, что я грущу в ночи, и ты тоже. И помнит за нас лишь память о том, что забыли сами. Друг другу мы говорили: люблю. Мой номер 1703. Мой номер 1703. Ну что тебе стоит, скорее его набери. Мой номер 1703. Мой номер 1703. Ну что тебе стоит, скорее его набери. Мой номер.